там, у границы, в тумане, я не очень торопилась, потому-то так далеко и уехала. Она посмотрела в окно и вздохнула. Как приятно видеть голубое небо, а не этот чертов смог. Он меня подавляет. «Среди рассказчиков вы все-таки кинозвезда», — усмехнулся я. «Давайте оставим в стороне и морали, и погодные условия с их пагубным воздействием на психологию, ладно?» Беверли снова засмеялась. «Ладно, я вошла в этот поворот у бухты, где вы меня и обнаружили, и мне пришлось буквально лечь на руль, а потом, когда надо было выходить из поворота, руль не сработал. Я стала жать на тормоза, и они отказали. Педаль просто провалилась. Машина еще какое-то время шла сама собой, но потом, когда поворот кончился, я поняла, что мне надо выпрыгивать, даже несмотря на то, что меня могло размазать по асфальту». «Вы выпрыгнули из правой дверцы. Почему?» Она удивленно посмотрела на меня. «А что, собственно?» «Просто мне интересно», — сказал я. «Женщина управляет машиной. Она за рулем, который расположен с левой стороны, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. Она решает выпрыгнуть из машины на ходу, и правый бок принимает на себя удар. Человек, привыкший, как я, делать серьезные выводы из пустяковых данных, не может не озадачиться этим обстоятельством». «Какой ты смешной, Мэтт, когда делаешься подозрительным», — улыбнулась Беверли. «То-то мне показалось, что ты неспроста тогда на меня уставился. Хочешь — верь, хочешь — нет, а я выскочила через правую дверь, потому что боялась, что меня расплющит между машиной и ограждением. Машину потащила влево». «Ну что, все ясно?» «Конечно», — сказал я. «Мне просто необходимо время от времени напоминать тебе, что я профессионал». «Я сначала попыталась открыть правую дверь», — мрачно добавила Беверли. «Но она не открылась. Там была опущена кнопка, и дергай, не дергай, толку не будет. Надо было сначала поднять кнопку, но я так запаниковала, что все перепутала. Пока я возилась с замком, машина ударилась об ограждение, а потом я все-таки разобралась с замком и сиганула. А куда делись симпатичные замки, которые открываются, если потянуть за ручку? Ведь раньше они у нас, кажется, были на всех машинах». «Они ненадежные», — сказал кто-то в Вашингтоне. «Хотела бы я посадить его в банку, которая несется с дикой скоростью и вот-вот полетит вверх тормашками вниз по камням, и спросить его, как ему там, приятно или нет». Беверли сердито мотнула головой. «Короче, когда я вдоволь накувыркалась, я еще была жива. Конечно, я страшно ободралась, одежда превратилась в лохмотье, в глазах все плыло, но руки-ноги работали, хотя все тело ломило. Я понимала, что надо обязательно скрыться от этого страшного человека». «А где был Вилли со своим джипом?» «Я видела, как за поворотом сверкнули его фары. Я понимала, что если он меня увидит, то прикончит. И потому ринулась вниз, не разбирая дороги, подальше от шоссе. Я кое-как добралась до берега и прыгнула в воду. У меня возникла бредовая идея доплыть до островов далеко в море. Я надеялась, что у скал достаточно глубоко, и я не разобью себе голову о камни. Но когда я оказалась в воде, то поняла, мне не доплыть, слишком уж ледяная вода. Кроме того, он сразу увидит меня и либо пристрелит, либо поплывет вдогонку. Я приметила впадину у подножья скалы, повернула назад и спряталась там. Казалось, я сижу там много часов. Волны то и дело обдавали меня каждые несколько секунд. Вдруг я увидела, что кто-то бросил в воду камень. Как ты догадалась, что это не Вилли? Просто прошло уже много времени. Он, скорее всего, уже уехал. Надо было рисковать. И вообще я боялась, что дольше не выдержу и не выберусь сама. Я собрала все силы и крикнула. Оказалось, что это ты. Это был я. Я осторожно тронул тормоз, чтобы не сердить гномов, трудившихся в механизме этой машины. Свернув на обочину, остановил машину и поглядел на девушку. Что бы ты делала, если бы я не появился? В чем дело? Почему мы остановились? Удивленно посмотрела на меня Беверли. «Что ты имеешь в виду, Мэтт? Я бы умерла, наверное?»